Глава 55. Сага положила телефон и пистолет на кухонный стол. Был поздний вечер, окно тихо дребезжало от сильного ветра. Между шторами поблескивали полоски черного стекла. После разговора с Нолином Сага чувствовала странную пустоту. Ей больше нечего было предложить Вальтеру и следовало сменить стратегию. Трудно понять, зачем Йоне понадобился труп. Йона все время обращался с Юриком очень жестоко. Такого не позволил бы себе ни один полицейский. Юрик всегда мыслил предельно логично. Свою единственную ошибку он совершил, когда на несколько секунд утратил равновесие. Вероятно, Йона забрал тело, чтобы обеспечить себе еще несколько таких секунд. Может быть, заморозил. Йона не мог предвидеть, что тело понадобится ей, Саге. «Если бы только он дал о себе знать», — думала Сага, вяло жуя остывшую еду. «Наверное, надо еще раз позвонить Нолину, спросить о морозильниках Каролинского института». Едва она подумала об этом, как зажужжал лежавший на столе мобильный телефон. Сага дернулась, но с облегчением улыбнулась, увидев, что это Ранди. Она отставила в сторону лоток с остывшим ужином и взяла телефон. «Ранди?» «Я только что прослушал сообщение, был в проявочной. Как ты там?» «Более или менее», — промямлила Сага. «Хочешь, я приеду?» «Нет, я...» «Я с удовольствием». «Мне надо поработать». «Уже 12-й час», — тихо сказал Ранди. «Да». «Может, скажешь, что происходит?» После разговора с Ранди Сага перетащила кресло из гостиной в прихожую, настроила максимальную громкость звонка, телефон положила на тумбу, сварила себе четверной эспрессо, обулась, надела верхнюю одежду и села в кресло с пистолетом на изготовку, глядя на дверь. Ранди просил Сагу звонить в любое время. Вдруг ей захочется поговорить или чтобы он приехал. Он может заночевать на диване. Но Сага уже поняла, что через это испытание надо пройти в одиночку. Иначе она никогда больше не увидит отца. Они обыскали с собаками лес вокруг дома Корнелии, они прочесали весь Йервафельтет. Происходящее казалось Саге невыносимым. Может быть, отец лежит в гробу, как церковный сторож, мучительно пытаясь вдохнуть кислород через узкую трубку. Сага отпила остывшего кофе, поставила чашку, быстро оглянулась через плечо и снова села прямо, не спуская глаз с входной двери. Она знала, что вымоталась после напряжения последних дней, но мозг, кажется, никак не мог успокоиться. Если Юрик напишет ночью, она скажет, что ждет сведения об останках Игоря к утру. Нельзя рассказывать, что Йона забрал тело. Она не станет торговаться с Вальтером, но все же даст ему понять, он никогда не узнает, где Игорь, если ее отец умрет. Около 2 утра Сага задремала, и тут телефон ожил, пришло сообщение. Сага трясущимися руками взяла телефон, пытаясь прочитать текст. Экран был таким ярким, что зрачки у нее сузились. Буквы норовили уехать из фокуса, и все же она прочитала «Хассельгорден, вход С1, отделение номер 4, время 14:30». С чувством, что время замедлилось, Сага выхватила лист из лазерного принтера, записала адрес и время и оставила лист на кухонном столе. Если она не вернется, если пропадет без вести, кто-нибудь обнаружит записку. Сага взяла с собой пистолет и 2 коробки патронов. Сбегая вниз по лестнице, она успела поискать информацию. Хассельгорден оказался домом престарелых, где содержались страдающие деменцией. Управлял учреждением акционерное общество, которое на своей интернет-странице называло уход за престарелыми «динамичным рынком». Сага стянула с мотоцикла чехол и выехала из Сёдермальма в холодную зимнюю ночь. На прямой дороге Бергслагсвеген она переключилась на 5-ю скорость, и голова мотнулась назад, когда мотоцикл рванулся вперед. Сага пролетала мимо высоких фонарных столбов посреди дороги, свет от которых проносился мимо. Название «Хассельгорден» вызывало в воображении представление о красном деревянном доме, построенном в прошлом веке, со скрипучим дощатым полом и каминами. Но когда Сага прибыла по адресу, перед ней предстала многоэтажка с грязно-розовой штукатуркой и коричневыми оконными рамами. Сага остановилась и повернула мотоцикл на тротуаре метрах в 15 от входа С1, сунула пистолет в рюкзак и повесила шлем на руль. Дверь оказалась не заперта. Сага быстро просмотрела план здания и пожарной эвакуации, вошла в лифт и нажала кнопку 4-го этажа. Механизм со вздохом пришел в движение. Сага думала о том, что недооценила Юрика. Он оказался сильнее и быстрее, чем она себе представляла. Она до сих пор жива только потому, что Вальтеру от нее что-то нужно. Может быть, речь только об останках брата, но стоит приготовиться к тому, что он потребует что-нибудь еще. Она будет слушать его, говорить с ним. Надо заставить Вальтера поверить, что он завладел ее психикой, проник в темные уголки ее души. Но как только она узнает, где отец, то сразу пошлет туда команду спасателей, а потом сделает все, чтобы положить конец деяниям Вальтера. Сага понимала, что больше не может позволить себе ошибиться. Когда она в следующий раз потянется за оружием, она должна быть уверена, что пристрелит Вальтера. Он крайне опасен, но не для нее, не сейчас. Вальтер заинтересован в ней, этим и надо воспользоваться. Это не сказка о красавице и чудовище. Юрик не влюблен в нее, но Сага знала, что в его глазах она особенная. Об этом и говорил Йона. Юрику интересен ее внутренний мир, ее катакомбы. Вот чем она должна воспользоваться. Сага твердила себе, что не позволит втянуть себя в игру, не позволит спровоцировать себя. Но чтобы выведать секреты Вальтера, ей придется немного впустить его в свой мир. Наверное, это опасно, но выбора у нее нет. В прошлый раз у нее получилось. Сага сделает все, чтобы ей снова повезло. Она будет придерживаться правды. Обменяет мрак на мрак. Сага посмотрелась в зеркало, висевшее в лифте. Лицо, покрытое синяками, казалось чужим. Потемневшие глаза блестели.